Он вовсе не собирался дарить ей цветы, просто проходил мимо цветочного киоска и краем глаза зацепился за знакомые. Сработала ассоциация. Он ведь таскал такие ромашки в больницу, потому что Инсон ему посоветовала. Может, сейчас подействует в обратном порядке, как катализатор памяти? Не сработало. Хорошо еще в лицо букет не швырнула. Инга поджидала его серьезным разговором, и как он не пытался ее сбить, упорно возвращалась в намеченную колею. «Да чего же упрямая? Прямо как Инсон!» Тьфу, запутался. «Она ведь одна и та же, едина в двух лицах и тому подобное. И правильно, конечно, что не верит. Он бы сам на ее месте ни за что не поверил. Но в то же время это его абсурдно злило. Ну почему бы хотя бы такой возможности не допустить? Он что, настолько не герой ее романа? Недостоин?» А Инга взяла и неожиданно решилась на эксперимент с посещением мест боевой славы. «И куда едем сначала?» – спросил Джой уже в машине. «Может, в кино?» – предложил он, надеясь, что развлечение переключит и ослабит Ингину подозрительность. Да ему за это время придет в голову какая-нибудь свежая ударная идея. «А на что мы тогда ходили?» «На крик. Не помню, какой по счету». Так как, по всей видимости, название Инги ничего не сказала, он пояснил – хоррор. Едва договорив, сообразил, что с фильмом они явно пролетают. Какой хоррор, если вся ее жизнь сейчас настоящий фильм ужасов? Она же не в курсе, что весь этот сеанс они с Инсон просто проржали в голос. Инга передернула плечами. «Нет уж, обойдемся без. Какие еще варианты?» «Центральный парк. Моя квартира». Девушка посмотрела на него с сомнением. В глазах буквально читалось. «Отправиться в неизвестный дом к неизвестному же и очень подозрительному мужику?» Он ошибся. Инга решительно сказала. «Едем к вам». Страх перед нереальным мужиком легко пересилил трезвую осторожность обитательницы миллионника с его преступниками, маньяками, да просто неадекватами. Живой пример, как надуманные страхи управляют нашей жизнью. Хин выбрел прихожую ленивой развалочкой, чуть ли не позевывая. «А, хозяин, ты что ли нарисовался?» «Вот ты-то котяра!» – восхитилась Инга. «Вот и хорошо, а то она в лифте заметно напряглась, сообразила наконец, что сама напросилась домой к фактически незнакомцу». Хин замер на полушаге, вытаращив желтые совиные глаза на Ингу. Сейчас удерет или наоборот, припадет к полу и завоет, пытаясь прогнать незваную гостью, определил опытный Джой. А нет. Кот кинулся к девушке со всех лап, принялся тереться о ее ноги в круговую, привставая на цыпочки, жмурясь от удовольствия и громко бурча. Короче, проделывая все то, чем эти твари и добиваются от людей восхищения, ласки и, разумеется, корма. Инга тоже легко поддавалась кошачьей дрессировке, принялась восхищенно ахать и наглаживать Хина, потом и вовсе взяла на руки, охнув, засмеялась. «Какой же он у вас тяжелый! Да какой плюшевый! Да, котик!» Джой напрягся. Голоса у них, конечно, разные, у призрачной девушки более высокий и более, как бы это сказать, бесплотный, у Инги с легкой хрипотцой, но вот это «да, котик», Хин млел, истово прижимался к ее груди и целовал за ушком. «Как тут зверюги не позавидуешь, достаточно только помурчать, чтобы вмиг получить то, чего мужчине приходится добиваться и добиваться». Явление кота разрядило обстановку. Инга перестала маяться и бодро двинулась по квартире. Джой работал экскурсоводом. Здесь кухня, здесь гостевая, спальня. Вспоминался при этом какой-то старый фильм. А вот здесь у нас будут яблоньки. Инга с Хином в обнимку бродила следом. Разглядывала все до мельчайших подробностей, явно копалась в памяти. И также явно ничего не находила. Джой шел уже на сознательные провокации. «Вот на этом диване мы с тобой, простите, с вами лежали в обнимку и смотрели дорамы». «Вы любите дорамы?» – не поверила Инга. «Первый раз встречаю дорамщика мужского пола». «Вы любите дорамы», — поправил Джой. «А я...» Он чуть не продолжил на автомате «вас», но вовремя поправил курс. Не в его правилах врать женщинам больше необходимого. «Я героически терплю». Инга взыскательно оглядела вышеназванный диван и опустила на него Хина. Кот тут же растянулся во всю свою роскошно-пушистую длину, намекая, что теперь неплохо бы погладить ему брюхо. «Кстати», – осенила Джоя, – «я заметил, корейские герои часто впадают в кому, а потом не помнят своих возлюбленных. Вы решили нести в жизнь классические дорамные традиции?» Инга окинула его уничижительным взглядом и решительно направила в следующую комнату. «А здесь у вас что?» «А здесь у нас спаленка», – вкрадчиво проинформировал Джой. Инга чуть не споткнулась на пороге, но взяла себя в руки и двинулась дальше. Джой прислонился к косяку. Критически сощурив глаза, попытался совместить эту настороженную девицу с беззаботно порхающей по его спальне призрачной девушкой. Если уж ему самому на это воображение не хватает, то Инге и подавно. «А этот вид мне нравился?» Вопрос прилетел уже с балкона. «А вы как думаете?» Джой вышел следом. Картина распростертого внизу района была хороша в любое время года, тем более сейчас, когда город вывесил повсюду праздничные осенние флаги. «Нравился», – решила Инга. Повернулась, прислонившись спиной к перилам, уставилась внутрь квартиры. «А вы вообще здесь живете?» «Не понял. Ни пылинки, ни соринки, ни единой брошенной вещи». «Раз в неделю в квартире убирают, да и мама приучила меня к порядку». И Джой смолк, сообразив, что ни с того ни с сего начал оправдываться в отсутствии бардака в собственном жилище. Инга задумчиво двинулась по спальне. «Я не очень понял, что вы имеете в виду», – раздраженно сказал ей в спину Джой. «Квартира выглядит настолько стерильной, что похожа на музей». «А вы знаете, что серийные убийцы отличаются повышенной тягой к порядку?» «Спасибо за диагноз». Девушка мило улыбнулась. «Я же не имела в виду, что вы он. Вы, наверное, очень много работаете и сюда только ночевать приходите», сама себе объяснила Инга. «И в шкафу у вас наверняка все по цвету разложено и развешано, да?» И сдвинула створку шкафа. Джой чуть не возмутился ее бесцеремонностью, но вовремя себя одернул. Сам же уверял Ингу, что она часто здесь бывала. А ведь в квартире мужчины женщина всюду сунет свой любопытный нос. Порядок в гардеробе, конечно, наличествовал. Но до развешивания костюма, галстука, рубашки в подходящей цветовой и фактурной гамме еще не дошло. «А хорошая идея, кстати!» Джой приблизился неслышно и мурлыкнул ей в затылок. «А помните, как выбирали мне рубашку?» Инга вздрогнула от неожиданности, сказала, не оглядываясь. «Шутите? Я в этом совершенно не разбираюсь». Да уж, судя по ее одежде, дальше джинсов, маек, свитеров она не заморачивается. «Ну так попробуйте сейчас, я в вас верю», – великодушно сказал Джой. Она явно нервничала от его присутствия за спиной, и потому Джой приблизился практически вплотную. Инга независимо передернула плечами и резкими движениями начала перемещать по штанге вешалки с одеждой. Он вдыхал ее теплый запах, смотрел, как краснеют кончики ее ушей, и слушал нервное бормотание. «Представления не имею. Их у вас так много. Вы вообще все носите? А для чего я выбирала рубашку?» «А?» – очнулся Джой, обнаружив, что глубоко втягивает воздух, пытаясь разобраться, чем таким приятным от нее пахнет. «Ну куда? На работу? На банкет?» «А? Собирались с вами на машине покататься?» «Хм». Инга вновь повела плечами и вздрогнула, ощутив, что касается его лопатками. Джой тоже, уже выбитый из колеи, протянул руку над ее плечом, Инга съежилась и вытащил искомое на свет Божий. «Вот! Вон какую!» Инга рассматривала рубашку. «Это же шелк! Цвет просто вырви глаз! Но вам!» Отклонилась, окидывая его оценивающим взглядом. «Вам идет!» в смысле под лицо все к лицу? Заметьте, не я это сказала». Инга шагнула в сторону, разрывая дистанцию. «Ну что, идем дальше?» Джой повесил рубашку в шкаф, задвинул дверцу и нахмурился, уставившись на свое зеркальное отражение. «Что плохого может быть в порядке? Ну что плохого, если он слегка ее подразнит? Например, с таким значением в голосе объявит. А вот здесь у нас ванная, что только глухой не услышит намека. А теперь попробуй вспомнить, с чем связана эта комната». Инга была не глухой, покосилась на него пугливо и сделала шажок в сверкающее великолепие керамики и фаянса. Ремонт здесь закончился недавно, и Джой пока еще замечал его и гордился выбранным лично дизайном. На Ингу обстановка тоже произвела ожидаемое впечатление. «Нифига себе!» «Согласен», – сказал довольный Джой. «А вот на этой стиральной машинке вы сидели, когда я умывался или когда...» Он сделал многозначительную паузу. «Когда что?» – сдавленным голосом спросила Инга. «Принимал душ. А вы что подумали?» Девушка сердито зыркнула на него, прошла по ванной, остановилась перед шкафчиком. Тыча пальцем, начала демонстративно пересчитывать гели, лосьоны, шампуни, кремы для тела. И после бритья, развлекавшийся Джой подсказал: «А вон там еще одеколоны и туалетная вода». «Никогда не видела в мужской ванной столько средств ухода за внешностью, прямо как у голубых», – мстительно заметила Инга. «Я не так часто, как вы, посещаю мужские ванны и голубых, так что верю профессионалу», – парировал Джой. «Кстати, об одеколонах. В прошлый раз вы перенюхали все и даже выбрали любимый. Давайте попробуем, может, что-то запахи напомнят». Инга обреченно взялась за протянутый флакон. «А, нет», – осенила Джоя, – «тогда вы мне на руку брызгали». Он начал деловито закатывать рукава, и Инга застонала. «Теперь я вас еще и обнюхивать должна. Я вам что, овчарка?» «Нет, на овчарку вы никак не тянете», – утешающе заметил Джой. «Разве что на афер Пинчера». «Не помню я такой породы, но это явно не комплимент». Вскоре они погрузились в облако ароматов. В дверь заглянул любопытствующий Хин, но расчихался и убежал. У самого Джоя тоже уже першило в горле. А Инга, деловито выворачивая его руку под немыслимыми углами, раз за разом обдавала кожу теплым дыханием. «Ну, и какой вам понравился больше всего?» «Где же он?» «А, вот этот!» Джой молча смотрел на синий флакон с хромированной крышкой. «Сапфировый дракон. Не самый брендовый. Ему он не слишком нравится». «Не тот, что в прошлый раз?» «Да?» – спросила девушка. «Ну, извините. Но именно дракона тогда и выбрала Инсон». «Тот!» – выдавил Джой. «Он самый. Вы снова выбрали его». «Что, правда?» Инга неожиданно обрадовалась, засмеялась, даже в ладони захлопала. «Ну, хоть что-то, наконец!» Джой задумчиво расставлял флаконы на место. «Просто совпадение. Но если имеется хоть одно совпадение, могут случиться и другие. И однажды она сможет вспомнить». Он обернулся объявить это Инге и замер с открытым ртом. Девушка, непринужденно болтая ногами, сидела на стиральной машинке. «Что?» – спросила она, увидев, как хозяин на нее уставился. Сообразив, заилозила и зачастила. «Это вовсе ничего не значит. Тут просто присесть некуда. И вообще, вы сами подали мне эту идею». Джой шагнул и встал перед ней, положил руки по обе стороны от ее ног, не давая слезть с машинки. Сказал негромко: «Зрительная память у вас не сработала, зато сработало обоняние. Может, пройдемся последовательно по всем видам памяти?» Инга ерзнула туда-сюда и уставилась на него, расширив глаза. «Темно-голубые. Кстати, довольно симпатичные и выразительные. Сейчас они явно выражали испуг. И кое-что еще». «Вы что? Что вы имеете в виду?» Джой не стал отзываться так и леший на язык пошлой поговоркой. Подался к ней ближе и выдохнул. память тела, например.